Он старался проникнуть в замыслы зодчего, восстановить их по уцелевшим частицам. Зачем проложили эту дорожку? Куда вели эти обломанные ныне ступени? На второй этаж? Что такое эта выемка в камне? Саркофаг или ванна? И если ванна, то как ее наполняли и как сливали воду? Разгадывать эти маленькие загадки оказалось так интересно, что инженер не обращал внимания на нарастающую жару, на солнце, взбиравшееся все выше в безоблачное небо. Раскинувшиеся внизу под скалой изумрудно-зеленые поля пробуждались к жизни. Небольшие автоматические тракторы, будто яркие букашки, ползли колонной к рисовым плантациям. Работяга Слон, невероятно, но факт, старался вытолкнуть обратно на дорогу автобус, похоже, не рассчитавший поворота на высокой скорости. До Моргана долетал резкий голос погонщика, выседавшего у слона на холке позади огромных ушей. А со стороны отеля Якогала по аллеям садов наслаждений уже растекались, как воинственные муравьи, первые группы туристов. Значит, упоительному одиночеству вот-вот наступит конец. Ну и бог с ним. Разумеется, тут можно провести всю жизнь, вникая в подробности. Но инженер уже увидел фактически все, что хотел, и разрешил себе немного отдохнуть на гранитной, покрытой резьбой скамье, поставленной почему-то на самом краю 200-метровой бездны. Скамья была обращена на юг, и взгляд Моргана неторопливо скользил по отдаленной линии гор, укутанных синей дымкой. Утреннее солнце еще не успело ее разогнать. И вдруг он понял, что самый высокий белый контур на горизонте вовсе не облако, не случайное создание ветра и водяных паров. Этот мглистый контур отличался безупречной симметрией и словно парил над меньшими своими собратьями. Это так потрясло инженера, что он утратил свое хваленое самообладание. Все затмило ощущение чуда, почти благоговейный трепет. Он и не догадывался, что отсюда с Якогалы так ясно видна священная гора. Но сомнений не оставалось. Гора неторопливо сбрасывала ночные тени, готовясь встретить новый день. А если он преуспеет в своей миссии, то и новую эру. Морган знал на зубок ее размеры, ее геологическое строение, изучал ее по стереокартам и по снимкам, сделанным со спутников. Но только сегодня, впервые, увидев гору собственными глазами, он действительно поверил в ее реальность. До сих пор все связанное со священной горой было в сущности только теорией, а то и хуже, чем теорией. Не однажды в тягостные предрассветные часы Моргана посещали кошмары, в которых весь проект рисовался ему нелепой химерой, способной разве что, какая уж там слава, сделать своего создателя посмешищем в глазах всего человечества. Бред сумасшедшего. Так в свое время отозвался об идее Гибралтарского моста один из именитых коллег-инженера. Что-то сказал бы этот оракул о новой его мечте. Однако препятствия, создаваемые людьми, еще никогда не останавливали Веневера Моргана. Его истинным противником была природа. Противником честным, который не сплутует и не передернет, но и не замедлит воспользоваться малейшей промашкой, мельчайшей оплошностью. И все враждебные человеку силы природы сосредоточились для Моргана сегодня в синеватом силуэте далекой горы, давней знакомой, к которой он, тем не менее, еще никогда не приближался вплотную. С того же места, где нередко сиживал Калидаса, Морган сосредоточенно смотрел вдаль, за плодородные зеленые равнины, прикидывая силу своего врага, обдумывая собственную стратегию. Для Калидасы Сриканда воплощала собой одновременно всевластие духовенства и всесилие богов, и их общий заговор против него, короля бога. Ныне боги канули в небытие, однако служители культа остались. Это был парадокс. И Морган не понимал его, а раз так, относился к греческому сословию с настороженностью и определенным почтением. «Пора спускаться», — сказал он себе. опоздать еще раз, да к тому же по собственной вине –